«Ходил», — сказал Клыч. «И никто на станции из посторонних вообще не объявлялся. Что у вас?» «То же самое», — сказал Стас. «Так, в Пахомово», — скомандовал Клыч и вспрыгнул на дрезину. Но в Пахомове тоже никто не сходил. Дело шло к 7 вечера. Начинало смеркаться. Клыч высчитывал. «Если поезд был здесь 11:00 утра, то у нас еще есть время!» — кричал он на ухо Климову. Тот, держась за железные перила дрезины, только кивал в ответ. Выпрыгнули навстречу первые палисадники Клебани. У длинного вокзального барака путеец затормозил. Клыч кинулся внутрь. Стас пошел болтать с 2 парнями с роскошными чубами из-под низко надвинутых картузов, лениво лузгавшими семечки на травянистом пригорке за путями. С одной стороны железной дороги, изрытыми выбоинами улицы и кособокими домишками, начиналась Клебань. С другой шел лес, разрезанный надвое проселком. В старых лужах, поросших зеленой осокой, валялись свиньи, лаяли вдалеке собаки. Потапыч курил трубку и посматривал с дрезины на Климова. Тот бродил между рельсами, оглядывая потрескавшиеся шпалы, думая о том, как хлипка эта связь между городами. Как эти шпалы еще держат рельсы? Как эти стертые до половины железяки еще несут составы? В выбоине перед насыпью был четко врублен след колеса, и видны свежие отпечатки копыт. «Прямо по путям кто-то шпарил», — думал Климов. «Как будто нет переезда. Долго еще изживать в народе эту расхлябанность, нежелание и отрицание любого порядка. Но откуда же он ехал, этот возчик? Пьяный был, что ли?» Климов примерился по направлению колес, перешел рельсы и вышел к поселковой стороне. А здесь отпечатков колес не было. Правда, земля тут шла суше. Хотя почему суше? Вот они, лужи. Через них никак не проедешь. След останется. Значит, кто-то подъезжал чуть ли не к самым путям. Потом повернул обратно. Он опять перешел пути, дошагал до первых деревьев. У съезда на проселок по краям лужи четко просматривался двойной след колес. Колеса были не тележные, а дутые шины. Экипаж? Наверное, кто-то из сельских богатеев. Он услышал свое имя. Стас бежал к двери вокзального барака, махал ему рукой. Потапыч осторожно спускался с дрезины. Путеец, до этого дремавший, проснулся и с интересом следил за происходящим. Из вокзального здания вышел Клыч с высоким человеком в путейской форме. Климов, охваченный предчувствиями, кинулся через рельсы. «Сходило 3 человека», — на ходу шепнул Стас. Один в летнем пальто, похож на Федуленко. Они ходко шли за Клычом и железнодорожником. Сзади торопился Потапыч. Свое оборудование он оставил в дрезине и все время оглядывался. «Иван Фомич», — густо басил худой железнодорожник. «Мельник, я его как облупленного знаю». Клыч что-то спросил. «Другие? Нет, те неизвестные. И с ним ли они, сообщить не могу. У него расспросим». «У меня к вам, товарищ, международный вопрос. Вот англичане ультиматумом грозят. В этом году война будет?» На скамьях вдоль улицы посиживал разный народ. Некоторые по деревенской привычке здоровались с незнакомыми.